Кристина. Кажется, у Артема кто-то появился. Эта фраза болью засела в моем мозгу и теперь грызла подозрениями. Вначале цветы и конфеты просто так, а ночью он отказался от близости со мной. Эти действия были для меня словно колокольчики, звонящие оду тревоги. Нормальный, здоровый мужик не будет отказываться от секса без причин. В этом я была глубоко убеждена. И если ночью я еще поверила в прихватившее сердце, то с утра не видела причин, почему он буквально сбежал от меня, когда я зашла к нему в душ. Что-то подобное я уже проходила с Виктором. Наши проблемы начались примерно так же. Вначале какие-то нелепые подарки, которые я принимала за заботу о себе, потом отказ от близости, а затем новости о другой женщине. Вот и сейчас я грызла себе ногти, понимая, что, кажется, Артем со мною наигрался. Либо я его достала странными разговорами и намеками о детях, и он решил избавиться от меня пораньше, пока я не выела ему мозг половником. Вот только внутри меня теперь жил его ребенок, и просто так разойтись мы вряд ли сумеем. Я всхлипнула. Кажется, история с мужчинами в моей жизни начинала повторяться, и вскоре я окажусь одна на улице уже с двумя детьми. Или того хуже. Артем не Виктор. Он от элементов уклоняться не станет. Другое дело, что с его властью своего ребенка он у меня точно отнимет. И суд будет точно на его стороне, ведь у Орехова деньги. С этими мыслями я носилась по комнате, будто белка в колесе, накручивала себя и уже была готова сорваться с места, чтобы собирать вещи пораньше, как с силой остановила себя и заставила сесть. «Это все гормоны», — убежденно произнесла я сама для себя. «Они отключают мозг и логику». «Нужно всего лишь успокоиться и только потом думать». Стоило это произнести, как в дверь постучали. «Кристина!» — позвал Артем, не спеша входить. «Ты одета? Я могу зайти?» «Ну вот, началось», — мрачно подумалось мне. «Теперь он еще в собственную комнату стучит, чего раньше никогда не делал. Дистанцируется. Входи, конечно», — тихо отозвалась я. Дверь неспешно открылась, и в комнату шагнул Артем. Уже одетый в деловой костюм, готовый к выходу на работу, весь идеальный, с иголочки, гладко выбритый, невыносимо притягательный. У меня даже внизу живота заныло. «Нам нужно серьезно поговорить», — произнес мужчина, и мое сердце упало в пятки. «Ну вот, похоже, я оказалась права со своими бредовыми выводами». «Да», — кивнула я, — «думаю, можно». Он кивком пригласил меня пересесть с кровати за столик у окна, и я послушно выполнила. Лишь когда мы расположились друг напротив друга, я еще раз робко подняла на Артема взгляд. «И кто начнет первым?» — спросила у него. «Можем одновременно». Пожав плечами, предложил он. «А там решим, чья тема окажется важнее. На счет три?» Его тон показался неуместно шутливым. Я даже нахмурилась. «К чему сейчас игры?» Но все же согласилась. «Хозяин-барин, как говорят». «Раз, два, три», — произнес Артем, и мы одновременно выпалили. «Я знаю, что ты беременна». «Я знаю, что у тебя любовница». Фразы повисли в воздухе, и воцарилась тишина. Я смотрела на Артема несколько удивленно. Неужели он все же понял мои намеки? Орехов же открыл рот и явно пребывал в шоке. «Что? Какая еще любовница? Кристина, мы ведь говорили уже об этом». Я потрясла головой. «Да, говорили. Но потом он купил конфеты и цветы, а это несколько нивелировало тот разговор, особенно в контексте ситуации». Потерев виски ладонями, я еще раз заглянула в глаза Артему и, постаравшись успокоиться, попросила: «А давай с самого начала. Кажется, мы запутались». Он устало откинулся на спинку своего кресла и произнес: «Хм, похоже, разбираться будем долго. Нужно позвонить в офис и сообщить, что сегодня опоздаю, либо вообще не приеду. Итак, с чего ты решила, что у меня любовница?» Немного покраснев и ощущая себя при этом полной дурой, я очень осторожно поведала Артему о своих выводах. По мере рассказа он закатывал глаза, а в конце заключил: «Женская логика — это писец мужской психики. Я ведь просто хотел тебе сделать приятно. Ну, что же касается секса...» Тут мужчина замялся. «То я просто не могу. Как представлю, что у тебя там ребенок, вдруг я что-то ему поврежу, одно неосторожное движение и...» «И ничего не будет», — перебила я, видя огромное удивление на лице Орехова. «Я ведь уже была у врача. Никаких угроз нет, а значит, нет никакого резона себя ограничивать. В каком-то смысле секс даже полезен». Но вид Артема по-прежнему оставался недоверчивым и напряженным. Пришлось буквально проводить ему анатомический ликбез, в котором я так увлеклась, что, кажется, забыла о самом главном. «Но откуда ты узнал о беременности?» На мгновение Артем будто засомневался, хочет ли отвечать на этот вопрос, а после произнес: «Горничная рассказала, что тебя тошнило по утрам, и я вспомнил наши с тобой разговоры, совместил с твоим поведением, походами к врачу. Все ведь элементарно». Тут он умолк. «И?» Потребовала продолжение я, ведь не услышала самого главного. «Ты ведь так и не рассказал, что думаешь по этому поводу. Ведь это твой ребенок, хотя ты говорил, что не можешь иметь детей. Как ты к этому относишься?» Мне очень хотелось увидеть в этот момент на лице Артема счастливую улыбку. И она, конечно же, там появилась, но какая-то виноватая, словно вымученная. «Я, если честно, еще не осознал до конца. Мне сложно переварить эту мысль и так легко ее принять. Но я уже консультировался со своим доктором, и он сказал, что твоя беременность в случае со мной — это великое чудо. Поэтому, наверное, я рад, просто еще не понял этого». Закончив, Артем выжидательно уставился на меня, будто я должна была сказать что-то сакральное ему в ответ. Но я лишь кивнула, коротко и вполне удовлетворенно. «Пусть лучше так, как он сказал, по крайней мере, честно. Как говорится, с такими ситуациями, как у него, нужно переспать. И главное, что у Орехова было желание принимать в своей жизни глобальные перемены. Куда хуже могло бы быть, потребуй он у меня сделать аборт, если бы категорически оказался против детей. А так у меня появилась надежда на счастливое разрешение ситуации». «Ты уже говорила Максиму?» — неожиданно спросил у меня Артем. «Признаться, я больше переживаю за него, как он отреагирует на новость о возможном брате или сестре». Я удивленно вскинула брови. «Думаю, он будет рад», — заверила я. «Моей любви на всех хватит. Он не будет чувствовать себя обделенным, если ты об этом». «Что ж...» Артем поднялся. «Вот и хорошо». Он хотел уйти, но остановился, повернулся, подошел ко мне и сел на колени, предварительно аккуратно подтянув брюки. «Знаешь, что еще?» — спросил, чуть улыбаясь. «Я должен попросить прощения». «За что?» — сразу насторожилась я. «За свое поведение. Честное слово, не мог и предположить, что ты можешь ждать моего ребенка, и потому говорил так, напугал тебя, но впредь хочу, чтобы ты знала, я за честность и прямоту. Не нужно намеков и полутонов, хорошо? Я принимаю правду такой, какая она есть, и никогда не рублю с плеча. Что бы ни было, приходи ко мне со своей бедой или с сомнениями, пожалуйста. С этих пор». Я задержала дыхание, чувствуя, что не могу дышать от переизбытка чувств, а потом разрыдалась. «Чертовы гормоны! Это все они!» Нервно прикусив губу, закрыла глаза, а слезы все текли по лицу. Артем, сначала ошарашенно смотревший на происходящее, вдруг поднялся, потянул меня к себе и обнял. Так крепко, как умеет только по-настоящему любящий мужчина. Он гладил меня по волосам, целовал в висок и молчал. Ждал, пока я смогу успокоиться и нормально говорить, видимо. Не знаю, сколько прошло времени, но я успела выплакать всю боль и страх последних дней. Переживания о потере Максима, волнение по поводу реакции Артема, все навалилось разом и не отпускало. И только в тот момент я поняла, насколько сильно это давило на меня. В последний раз, рвано вздохнув, я посмотрела на Орехова и пробормотала. «Ты опоздал на работу». «Я всегда знал, что есть плюсы в том, что сам себе руководитель». Он улыбнулся и стер подушечками пальцев остатки моих слез. «Хорошо, что Сергей сам повез Макса в сад, как знал, что задержусь». Успокоилась. «Да». «Это из-за меня? Я снова что-то не то сказал?» «Артем!» Я улыбнулась, потянулась на носочках и поцеловала его в губы, одним прикосновением, сразу отстранившись. «Ты сказал слишком то. Настолько все было уместным, настолько правильным. Какой же ты замечательный, знаешь?» «Догадываюсь. Но лучше расскажи подробней». Я засмеялась. «Ты самый лучший мужчина на земле!» «Не останавливайся», — подбодрил меня он, потянувшись к моим губам и вернув поцелуй. «Мне нравится, в каком направлении мы движемся». Я обвела его шею руками, коснулась губами подбородка, чуть прикусила кожу и спустилась к шее. «Ты потрясающий!» — говорила тихо, продолжая цепочку из поцелуев и распутывая узел его галстука. «Красивый, умный, заботливый, понимающий, словно из сказки!» Его руки скользнули под мою футболку, чуть задержались на животе, но почти сразу метнулись выше, жадно сжимая полушария, подключаясь к игре с помощью ласк. Слов больше не было, они стали не нужны. «Все же мне нужно идти», пробормотал Артем, лениво шевелясь рядом со мной. Приподнявшись на локте, он посмотрел на меня и медленно перевел взгляд ниже, к животу. Убрал одеяло, мешавшее разглядеть то, что он хотел. «Там наш ребенок», словно открывая страшную тайну, сообщил он, осторожно прикасаясь к коже и нежно ее поглаживая. «Совсем еще крошка», — улыбнулась я. «Но он будет расти. 9 месяцев, так?» «Примерно». «А потом он родится и будет много кричать, непонятно почему». «Да все будет понятно, милый». Я засмеялась, положив свою руку на его. «Он или будет голоден, или будет требовать сменить ему мокрые пеленки». «Это странно». Артем снова посмотрел на меня. «Я не верил, что могу стать отцом, а теперь...» «Давай не будем забегать вперед». Я потянула его к себе, обняла. «Беременность протекает не так быстро, как кажется. Ты успеешь привыкнуть к этой мысли». «Думаю, ты права». Он потянулся, как кот, довольно заулыбался. «Потом об этом подумаю. Кстати, Кристина, мои слова про твои проблемы или обиды в силе. Если что, я всегда рядом и готов услышать. Ты запомнила?» Показалось, что Артем напряженно чего-то ждет. Нового приступа моих гормонов? Думает, буду кричать или плакать? Ну уж нет. «Все хорошо», — сказала я, пожимая одним плечом. «И с каждым днем становится еще лучше. Иди на работу и ни о чем не волнуйся». Артем помолчал немного. По его виду можно было подумать, что он хотел что-то еще сказать или услышать, но потом смирился. Поцеловав меня быстро, соскочил с постели и стал одеваться, достав телефон из-под тумбочки. Сразу позвонив помощнику, он узнал о каком-то совещании, попросил перенести встречу и уже через пару минут, послав воздушный поцелуй, вышел, продолжая звонить теперь уже кому-то другому. Я тоже поднялась, посмотрела в окно и улыбнулась. Наконец, противное чувство зудящей обеспокоенности стало проходить. Я вот-вот собиралась решить проблему с бывшим мужем. Артем принял будущее отцовство и, кажется, начинал радоваться этому. Жизнь налаживалась, а серые краски вокруг стали превращаться в цветные. Синее небо, зеленая трава, оранжевые цветы под окном. Я начала замечать такие простые, но важные вещи. Это было хорошим знаком. Да, была еще легкая недосказанность между нами, но вешать на Артема своего бывшего я по-прежнему не собиралась. Это мое прошлое. Я хотела разобраться с ним сама и оставить там, за дверью. Словно в ответ на мои мысли позвонил адвокат. «Со мной связались люди от вашего бывшего мужа», — сходу начал он. «Сыпали завуалированными угрозами, требовали отойти от дела». Я почувствовала, как комната закружилась вокруг меня и, нащупав кресло, медленно села. «Вы отказываетесь?» — спросила с обреченностью. «Нет, с чего вы взяли?» — искренне удивился адвокат. «Напротив, это меня раззадорило. Я дал им понять, что закон будет на нашей стороне, и мы собираемся разгромить вашего оппонента». Дальше было уже забавно. В диалоге прозвучали некоторые суммы. Мне намекали, что отец вашего сына задолжал большую сумму, и ему не поздоровится, если он ее не отдаст. Я выразил мнение, осмелившись говорить от вашего имени, что нам абсолютно неинтересна судьба шантажиста. Они меня поняли». «Поняли?» Я нахмурилась. «Что это значит?» «Хм, думаю, ваш муж дальше будет сам по себе. Дело практически выиграно еще до суда. Не думаю, что у него есть средства на самостоятельное продолжение тяжбы, без финансовой поддержки со стороны его судодателей». «О!» Я прижала ладонь к губам, обдумывая сказанное. «Вам его жаль?» — понял адвокат. «Честно говоря, я не знаю», — проговорила устало, вздыхая. «А чем ему грозит все это?» «Вы шутите, Кристина? Не все ли равно? Мужчина вас шантажировал вашим же сыном, грозя забрать его и сломать судьбу, чтобы решить свои проблемы». «Да, да, я вскочила с кресла и нервно заходила по комнате. Вы абсолютно правы. Конечно, спасибо вам, спасибо». «Это моя работа», — удовлетворенно раздалось с той стороны. «Всего хорошего. Буду держать вас в курсе». Я хотела поблагодарить адвоката еще раз, но он уже отключился. Вот и все. Кажется, проблема решалась сама собой, и Артему действительно не придется видеть эту, несомненно, грязную часть моего прошлого.